Глава 11. Скверный анекдот. Тонкость рук у юноши Содома, змеиность уст у женщин Леонардо. В. Волошин. Густин явился за мной на следующий день. Обязательное испытание, которое проходили все кружковцы, было назначено на полночь. Через час мы подъехали к Сандуновским баням. «Раздевайтесь и проходите в павильон», — шепнул Густин. Обескураженный, я исполнил его приказ.